На последних словах сопровождающий посмотрел на мальчика как-то по-особенному, словно бы знал какой-то секрет, но не собирался им делиться. Впрочем, юный волшебник этого не заметил из-за того, что оказался полностью поглощен изучением содержимого своего сейфа. Словно в сказке про Али-Бабу, в каменной пещере стоял сундук с золотом. На самом деле он был не таким уж и большим, но 11-летнему мальчишке казался по-настоящему огромным, что только подчеркивалось откинутой крышкой. Блеск настоящего желтого металла, отлитого в форме монет, заставил затаить дыхание от восторга, а понимание, что все это принадлежит ему, вызывало оторопь. На каждую монету, отчеканенную в банке Гринготтс, наложены чары сохранности и определения подлинности, продолжил вещать гоблин, оставшийся по ту сторону порога, тогда как Гарри и профессор МакГонагалл вошли внутрь. Где-то на грани сознания промелькнул страх, что женщина сейчас заберет все себе, но мальчик тут же постарался выкинуть эти мысли из головы. Курс галеона к британскому фунту фиксирован и представлен соотношением 1 к 5. 1 галеон за 5 фунтов. Предупреждаю, мистер Поттер, продажа гоблинского золота в магловском мире не запрещена, но вы должны понимать, что монеты лишь частично состоят из драгоценного металла. То есть, они не золотые? С явным огорчением спросил зеленоглазый брюнет, за подтверждением слов гоблина обратившись к профессору МакГонагаллу. Чистое золото, Гарри, слишком ценный материал для того, чтобы чеканить из него деньги, ответила волшебница. Чаще всего в монеты и украшения добавляют небольшое количество этого металла, тогда как более чистое вещество уходит на артефакты и ритуалы. В ином случае стоимость каждой монеты была бы гораздо выше. Рекомендую взять с собой 200 галеонов, так как нам сегодня предстоит пройтись по большому количеству магазинов. А что за вещи на полках? Только сейчас, когда блеск золота померк, во всяком случае, в глазах мальчика, Поттер заметил по 4 каменные выступа на 3 стенах ячейки, которые были заставлены коробочками, сундучками, книгами, фигурками зверей и многим другим. Банк предоставляет клиентам услугу хранения личных вещей в арендованной ячейке, донесся голос работника Гринготтса из-за порога. Клан не несет ответственность за иные ценности, нежели денежные средства, и не выдает информацию о своих клиентах. Так это, вещи мамы и папы? Взгляд маленького волшебника вновь загорелся, ибо впервые в жизни он получил возможность по-настоящему узнать хоть что-то о своих родителях, при этом не опираясь на чужое мнение. Гарри, я понимаю твои чувства, но вынуждена попросить отложить знакомство с наследством хотя бы до следующего года. Минерва МакГонагалл положила ладонь на плечо своего подопечного, уже готового броситься к ближайшим полкам, чтобы с жадностью страдающего от жажды в пустыне человека, наткнувшегося на оазис с чистой водой, наброситься на вещи своих родителей. Напоминаю, что магический мир небезопасен, и любая из вещей может быть заколдована чем-нибудь неприятным. Мне бы не хотелось вместо похода по магазинам доставлять тебя в госпиталь из-за активировавшегося защитного заклятия. Сперва нужно изучить технику безопасности, набраться знаний, а уже потом можно изучать неизвестные артефакты. Я понимаю, профессор, после внутренней борьбы, в которой разум и осторожность все же победили авантюрность и нетерпение, Поттер опустил плечи. Куда я могу положить деньги? Боюсь, монеты не влезут в мой кошелек. Ему было обидно уходить из этого места, оказавшегося настоящей пещерой с сокровищами, пусть даже золото являлось разбавленным, но зеленоглазый брюнет молча пообещал себе вернуться, как только хоть немного освоится в магическом мире. В конце концов, он ведь ждал 10 лет, так что и еще чуть-чуть может потерпеть. Вторая поездка на тележке прошла легче. Ну или же Гарри просто хотелось так думать, когда он выходил под лучи солнца из ворот крепости гоблинов, глубоко вдыхая свежий летний воздух. Профессор МакГонагалл, из очередного платка создавшая бездонный мешок, предупредив, что чары продержатся самые большие, до сегодняшнего вечера, дала ему несколько минут насладиться ощущением свободного пространства, а не давящих стен и потолков, повела мальчика к магазину сундуки и сумки на все случаи жизни. К некоторому разочарованию Поттера, изнутри первая торговая лавка выглядела не слишком-то волшебно. Вдоль одной из стен стояли на полу или полках чемоданы разных форм и размеров, а за стойкой продавца улыбался молодой парень в красной рубашке с золотым галстуком в виде перевернутого восклицательного знака. Работник заведения сразу же узнал заместительницу директора Хогвартса, из-за чего выражение его лица стало заметно более искренним. Мальчику предложили на выбор несколько вариантов, начиная обычным сундуком, похожим на поставленный на колесики деревянный ящик, отличающийся разве что прочностью, возможностью привязать замок к одному владельцу, да двухкратным увеличением внутреннего пространства, с запретом хранения живых существ, заканчивая черным кожаным дипломатом, который при помощи четырех выдвижных ножек превращался в стол, делился на несколько секций, а внутренним объемом не уступал первому образцу. И, казалось бы, что выбор очевиден, но вот цена в 10 галеонов за первый артефакт, и 50, за последний заставляла всерьез задуматься. Пока же молодой волшебник думал, продавец решил похвастаться перед своим бывшим деканом сундуком квартирой за 2000 галеонов. По его словам выходило, что в небольшом чемодане находится квартира из комнаты с ванной, туалетом, кухней и рабочим кабинетом, который можно переоборудовать в мастерскую, зельеварню или библиотеку. Единственным же недостатком, кроме цены, являлось то, что внутреннее пространство напрямую зависит от окружающего мира, из-за чего если кто-то перевернет артефакт, не закрыв крышку, то находящиеся внутри вещи попадают со своих мест. «Ничему артефакторов история не учит», — посетовала Минерва, глядя на бывшего ученика. Запрет на наложение чар, расширяющих пространство на помещение с твердыми стенами, был принят совсем не случайно. Что будет, если контуры зачарования окажутся повреждены? «Профессор, наука не стоит на месте», — подбоченился молодой мужчина, имя Коева, к своему стыду, Поттер не запомнил. На самом деле этот чемодан только выглядит и имеет свойство твердого объекта. В случае, если описанная вами ситуация произойдет, он разорвется как тканевая палатка. Так что, владельцу и его гостям совершенно ничего не угрожает, если он не решит поставить квартирдук в какой-нибудь шкаф, ну или чулан. Но на этот случай каждый контур дважды дублирован, а защита такая, что и драконье пламя не сразу ее проймет. Вот бы мне такой сундук. Это же целый собственный дом, где ты сам себе хозяин. Взгляд зеленоглазого брюнета стал мечтательным, а воображение начало рисовать образы того, как он путешествует со своим домом, словно улитка или краб-отшельник, по диким местам вроде лесов и гор. Но цена в 2000 галеонов слишком уж кусалась, и пусть он мог себе позволить купить сразу 4 квартирдука, но родители, оставившие в наследство 10 тысяч золотых, вряд ли обрадовались бы такому расточительству. Тем более, что каждый год предстоит тратиться на одежду и другие вещи к школе, да и другие расходы могут появиться совершенно внезапно. Дядя Вернон говорил, что если покупать вещи, то качественные и удобные, которыми ты будешь пользоваться. Жить одному мне сейчас точно не позволит, да и не смогу я. Ну а дипломат может пригодиться. Он довольно небольшой, чтобы поместиться под кровать, а еще превращается в стол. Приняв решение, мальчик обратился к своей сопровождающей. «Профессор МакГонагалл, если я куплю этот чемодан, мне хватит денег на остальное?» Поджав губы, отчего стала выглядеть несколько старше, ведьма о чем-то задумалась, будто бы в уме подсчитывала деньги, а затем ее лицо разгладилось и она кивнула. После этого голос женщины зазвучал сухо и ровно, но во взгляде появилась некая хитринка. «Думаю, мистер Поттер, мы уложимся в выделенный вам бюджет». «Поттер?» Продавец встрепенулся и наклонился словно бегун, готовый броситься вперед. «Гарри Поттер, это правда вы?» Она ведь сама сказала, что хочет пройтись по магазинам, не привлекая внимания. «Тогда, зачем?» – растерянно подумал зеленоглазый брюнет. «Да», – все же ответил младший волшебник. «Я, Гарри Поттер. Приятно познакомиться. Это большая честь, мистер Поттер», – взволнованно заговорил мужчина, взгляд Коева уперся в скрывающую лоб повязку. «Не могли бы вы, ну, покажите ваш шрам?» Последние слова работник магазина прошептал так, словно говорил о чем-то очень важном и одновременно с тем, неприличном. Впрочем, мальчик не разделял его трепета перед поднятой темой, а потому, бросив взгляд на чем-то жутко довольную сопровождающую, стянул с головы повязку и зачесал рукой волосы назад. «Это правда вы?» Какое-то время взрослый волшебник смотрел на Гарри словно фанат на звезду эстрады, отчего мальчику стало как-то неловко, не привык он к тому, чтобы им восхищались за несуществующие заслуги, но, к счастью, продлилось это не слишком долго и, вернув лицу деловое выражение, продавец заявил: «Мистер Поттер, в знак уважения к вам и подвигу, совершенному вашей семьей, я готов сделать скидку в 10-20 галеонов от цены этого сундука. Взамен я прошу лишь разрешения повесить вашу фотографию с подписью в магазине, чтобы люди знали о том, где закупается сам Гарри Поттер. Скидка почти в половину стоимости означает, что либо тебя изначально пытались надуть, завысив цену, либо надувают прямо сейчас». Голосом дяди Вернона прозвучали слова в ушах зеленоглазого брюнета. «Это отличное предложение», — заметила Минерва МакГонагалл. «Фрэнк, мы весьма тебе благодарны». «Простите, но...» «Нет», — ответил Гарри, старательно вспоминая все то, что старший Дурсль говорил о рекламе, когда наряжал его в футболку с символикой своей фирмы дрелей. «Я могу разрешить использовать свое лицо в рекламной акции только после составления официального договора». Мальчику было неловко под взглядами удивления, в исполнении женщины, а также какой-то обиды, со стороны мужчины. Однако же он не стал отступать, решив стоять на своем хотя бы до тех пор, пока ему не скажут категоричное «нет». «Волшебный шопинг 2. Мне очень жаль, мистер Поттер, но я не уполномочен принимать такие решения», виновато улыбнулся Фрэнк, разведя руками, на которых блеснули золотые печатки, затем улыбнулся и, указав пальцем правой руки в потолок, торжественно добавил: «Однако же сделать вам скидку в 10 галеонов мне это не мешает. Давайте я сейчас же оформлю покупку». Гарри оказался несколько обескуражен столь стремительным отказом и дальнейшим развитием событий, в которых превратился в стороннего наблюдателя. Продавец же, еще раз показав, как открывать различные секции чемодана, с разрешения Минервы МакГонагалл, что выглядело задумчиво и слегка рассеянной, уколол палец мальчика и провел им по металлическому замку. Кровь моментально впиталась, не оставив и следа, а затем демонстративно испарил использованную иглу. Когда же они расплатились, оставив в лавке на 10 золотых монет меньше изначальной цены, а затем вышли за порог и направились к следующему пункту из списка волшебницы, заместитель директора спросила: «Скажи, Гарри, почему ты потребовал контракт за разрешение повесить твою фотографию?» Вроде бы ведьма говорила дружелюбно и без осуждения, проявляя обычное любопытство, но зеленоглазый брюнет почувствовал, как его лицо начинает пылать от смущения. Тогда, стоя перед продавцом в магазине, ему такое поведение казалось правильным и взрослым, но сейчас вся уверенность куда-то делась. «Понимаете, профессор МакГонагалл, дядя Вернон всегда говорил, что любая сделка должна быть официально заверена». Прикоснувшись правой рукой к повязке, вновь закрывающей лоб, юный волшебник опустил взгляд к земле и продолжал бормотать, оправдываясь за кажущийся глупым поступок. Он говорил, что популярность – это тоже товар, который может покупаться и продаваться. «Если бы я согласился, чтобы моим именем и лицом пользовались для рекламы, то это наложило бы на меня обязательства, и что еще сказать, Гарри не знал, так как Фрэнк, вроде бы, вовсе не требовал от него пользоваться только нашими чемоданами, а просто хотел повесить в магазине подписанную фотографию знаменитости. Но ведь он мог и ошибаться, и согласие на использование его образа могло быть применено для чего-то еще. Я далека от профессионального спорта и бизнеса, мистер Поттер». Поняв, что подопечный не собирается продолжать, женщина сама заговорила и, как показалось мальчику, в этот раз ее голос звучал теплее и одобрительнее. «Однако же меня радует ваша осторожность. Все же магический мир – это самая настоящая сказка, которая, вопреки современным веяниям маглов, не всегда заканчивается хорошо. И пусть я уверена в том, что Фрэнк не планировал ничего плохого, в чем собиралась убедиться, попросив его дать соответствующую клятву, но не собираюсь осуждать ваш подход. Как говорит один мой хороший знакомый, постоянная бдительность». «Вы не сердитесь?» – спросил у старшей волшебницы зеленоглазый брюнет, устремляя на нее удивленный взгляд. «Ничуть не сержусь, Гарри», – заверила его заместитель директора Хогвартса. «Тем более, что это я первая поставила тебя в неловкую ситуацию». «Разве нет, профессор МакГонагалл, а зачем вы это сделали?» – задал волнующий его вопрос Поттер. «Вы ведь сами хотели, чтобы мы не привлекали лишнего внимания, а это еще один урок постоянной бдительности». Слегка улыбнувшись, сопровождающая вновь вернула себе строгий чопорный вид. «Я хотела, чтобы ты увидел, насколько твое имя может изменить отношение окружающих. Среди британских волшебников много тех, кто тобой восхищаются, но есть и те, в основном, бывшие сторонники и сочувствующие идеям павшего темного лорда, от кого лучше держаться на расстоянии. И если первые, как Фрэнк, готовы оказать небольшую услугу, то вторые. Именно из-за вторых, Гарри, твоим воспитанием занимались дядя и тетя, несмотря на то, что они маглы. Ведь ради твоей же безопасности директор Дамблдор не мог отдать тебя на воспитание кому-то из аристократов, в той или иной степени пострадавших во время войны. В магловском же мире тебя удалось спрятать от недоброжелателей на период, необходимый для восстановления порядка в обществе. Через месяц же ты окажешься в Хогвартсе, под защитой профессоров и самого Верховного Чародея, вместе его наибольшей силы. То есть, мне опасно находиться в магическом мире, уцепившись за слова о защите, спросил мальчик. Не больше, чем любому маглорожденному, постаралась успокоить его заместитель директора, что звучало не слишком убедительно. Если соблюдать технику безопасности и не ходить в места с дурной репутацией, все будет хорошо. На этом разговор как-то сам собой увял, что не стало большой проблемой из-за прибытия к следующему пункту путешествия, книжному магазину Flourish & Blotts. Это место отличалось от торговых заведений обычного мира тем, что представляло из себя просторный ангар со стеллажами, установленными в несколько ярусов, где второй и третий этажи состояли из натянутых в воздухе деревянных мостиков с поручнями. Ну а кроме того, добавляя ощущение волшебства и какой-то сказочности, с одного места на другое, словно бы сами по себе выбирая полки, на которых хотят стоять, будто птицы перелетали разнообразные книги. Это похоже на настоящий канатный городок в лесу, но со шкафами вместо деревьев и домиков. Дадли бы тут понравилось, да и Пирсу, наверное, тоже, широко распахнув глаза, Поттер разглядывал причудливый трехмерный лабиринт, в отличие от магазина сундуков и сумок, по-настоящему создающий ощущение, что находишься в другом мире. Как ни странно, заместителя директора Хогвартса узнали и здесь. Продавец, только услышав о сопровождении будущего первокурсника, сразу же выставил на прилавок две стопки учебников, связанных грубой бечевкой. В первой книжной башне находились «Трансфигурация для начинающих», «Вводное зельеварение», «Краткий курс мировой истории». Второй же набор начинался с «Магла и маговедения», «Матимаги», а также сборника заговоров. В этот раз сопровождающая ведьма не стала объявлять, что пришла с Гарри Поттером, а потому и скидку им не предлагали. Впрочем, вместе с несколькими дополнительными книгами вроде сборника поучительных историй, рассказывающих об опасностях магического мира в художественном стиле, уложиться удалось чуть меньше, чем в 10 галеонов, как раз сэкономленных в предыдущей лавке. Аптека могла бы показаться мальчику самой обычной, если бы на полках шкафов стояли упаковки с таблетками, а не банки с глазами, коробки с зубами, флаконы с подозрительными жидкостями странных цветов. Впрочем, царящие в помещении холод и полумрак тоже можно было внести в список уникальных особенностей данного заведения, где, к удивлению юного волшебника, вообще ничем не пахло. Как выяснилось позже, причиной тому были специальные чары хранения, которые приходилось в индивидуальном порядке подбирать для каждого ингредиента. После аптеки, где кроме стандартного набора первокурсника Минерва МакГонагалл ничего рекомендовать не стало, они зашли в магазин, который Гарри назвал бы «всякая всячина». Там были приобретены набор котелков, весы, компактный телескоп, набор ножей, ложечек и палочек для помешивания зелий. После этого состоялось посещение ателье, где улыбчивая девушка буквально на глазах у клиента из заготовок пошила школьные мантии, несколько рубашек и штанов, носки, а вот перчатки и передник из кожи предоставила из числа готовых изделий. Наконец, чувствуя себя морально выжатым, невзирая на то, что вокруг творилась самая настоящая магия, летали измерительные ленты, сами собой складывались в стопки брюки, зеленоглазый брюнет и его сопровождающая покинули гостеприимное заведение, чтобы отправиться за волшебной палочкой. На этом моменте, когда до разума мальчика дошло, куда именно ведет его взрослая ведьма, всю усталость и рассеянность словно ветром сдуло. Слова дяди Вернона о том, что магия – это оружие, вновь прозвучали в ушах, вспомнились уроки ухода за пистолетом и другие подготовительные занятия. Магазин Оливандеров, главный производитель одобренных министерством волшебных палочек, объявила заместитель директора Хогвартса, указывая на небольшое одноэтажное здание, теряющееся на фоне других строений торговой улицы. Слишком уж невзрачным оно казалось. Здесь работает лучший в магической Великобритании мастер, чьими изделиями пользуются самые известные волшебники. История семьи Оливандер начинается с заката Римской империи, которая и стала основоположником школы волшебства, используемой людьми в Европе и Северной Америке. Причиной этого является универсальность и скорость обучения новых пользователей магии, что позволяло до принятия статута секретности вербовать чародеев в войска правителей магловских государств. «Значит, есть и другие производители?» – спросил юный волшебник, с сомнением глядя на невнушающий доверия магазин. «И не одобренные министерством, разумеется, мистер Поттер, они есть». Суровые нотки, прозвучавшие в голосе женщины, заставили мальчика подобраться и прикусить язык. «Однако же я бы не рекомендовала вам попадаться аврорам с палочкой, произведенной нелицензированным специалистом. Это же оружие. Надо было спросить такую глупость». Гарри захотелось хлопнуть себя ладонью по лбу, но он все же сдержался и предпочел промолчать, всем видом показывая то, насколько же проникся словами сопровождающей ведьмы. Изнутри магазин волшебного многофункционального оружия, которое вручают даже детям, казался несколько просторнее, нежели виделся снаружи. Здесь царил полумрак, вдоль стен стояли стеллажи с коробочками, у противоположной от входа стены располагался стол с единственным высоким табуретом на трех ножках. В словно бы звенящей тишине можно было услышать биение собственного сердца, в воздухе чувствовался аромат дерева и книг, хотя последних в поле зрения и не попадалось. «Я ждал вас со дня на день, мистер Поттер», — прозвучал негромкий голос из-за спины, заставивший юного волшебника прыгнуть вперед и развернуться, с широко распахнутыми глазами уставившись на невысокого седого и худого мужчину, которому можно было дать лет 60, да и то исключительно из-за серых глаз, будто бы светящихся в полумраке. «Прошу прощения, что испугал вас, вот ведь, как он оказался у меня за спиной». Сердце шумно билось о ребра, словно стараясь вырваться из груди, а дыхание медленно восстанавливалось после испуга, из-за чего зеленоглазый брюнет не сразу нашелся с ответом. «Гаррик, сколько можно?» – возмущенно воззрилась на старика Минерва МакГонагалл. «В твоем возрасте следует вести себя более культурно. Какой пример ты подаешь молодым волшебникам?» «Ах, Минерва, не отнимай у старика одну из последних радостей в жизни», – снисходительным тоном пожурил ведьму хозяин магазина, чем заставил ее хватать ртом воздух, после чего сразу же обратился к мальчику. «Вы ведь не в обиде, мистер Поттер?» «Вовсе нет», — ответил Гарри, затем нахмурился и спросил. «Вы знаете, кто я? Откуда вы знали, что я приду сегодня?» «Возможно, мне нашептала интуиция», — приложив указательный палец правой руки к подбородку, таинственным голосом начал Оливандер, но тут же улыбнулся и весело прищурился, добавляя заговорщическим шепотом. «А может быть, я просто умею сопоставлять даты и проводить простейшие математические вычисления?» Последнее заявление заставило мальчика покраснеть, так как до него только теперь дошло, что раз уж волшебники начинают колдовать в 11 лет, то не так уж и сложно вычислить примерный день, когда очередной ребенок явится за своим первым оружием. Впрочем, Гаррик явно не собирался щадить его самооценку, продолжая говорить задумчивым тоном, подойдя на расстояние вытянутой руки. «Ваши родители, мистер Поттер, покупали свои волшебные палочки в моем магазине. Я помню это так, словно бы они приходили только вчера. Должен заметить, что вы очень похожи на своего отца, разве что глаза у вас от матери. Впрочем, может быть, освежить воспоминания мне помог просмотр спортивной программы по телевизору, где показывали юношеские соревнования. Мы пришли за волшебной палочкой для мистера Поттера», решила прервать пожилого мужчину заместитель директора Хогвартса, на всякий случай добавив: «Нам еще требуется побывать в нескольких местах, прежде чем опекуны Гарри обратятся в магловский аврорат». «Да-да, конечно», — покивал хозяин магазина, устремившись за прилавок. «Волшебные палочки. Я помню каждую из тех, которые продавал за свою жизнь. Волшебная палочка, мистер Поттер, это вернейший спутник волшебника, который будет дарить чувство уверенности и защищенности, никогда не осудит и не бросит в беде. Вы можете удивиться тому, что я говорю о них как о живых существах, но, так оно и есть, в определенном смысле. Какой рукой вы предпочитаете колдовать?» «Я, правша», на всякий случай ответил мальчик, когда из-за стола вылетели линейка и измерительная лента, начавшие кружить вокруг него, то прижимаясь к плечу, то обхватывая голову. «Замечательно. Непонятно, чему обрадовался старик. Скажу вам по секрету, но не только волшебник выбирает палочку, но и палочка выбирает волшебника. У каждого моего изделия имеется своя история, свои предпочтения и свой характер, отличающийся друг от друга чуть-чуть, либо же полностью. Если неверно подобрать волшебнику напарника, то он никогда не сможет раскрыть весь свой потенциал, так как будет вынужден бороться с сопротивлением. Никогда не относитесь к своему напарнику как к простому инструменту, если не хотите навсегда остаться маглом с палочкой. Лишь уважение и сотрудничество могут провести вас через тернии и позволит вознестись к самым звездам, встав в один ряд с величайшими чародеями вроде Мерлина и основателей Хогвартса, Моргана и Мордрида, Альбуса Дамблдора и Волдеморта. Вы можете сказать, что многие из них – темные маги, а то и колдуны, преступления которых сделали их имена ругательствами, но оттого их деяния не стали менее великими, ужасными, но великими. На последних словах Гаррик выставил на стол десяток коробочек, затем щелкнул пальцами и линейка с измерительной лентой вновь скрылись из виду. Мальчик, слушавший речь старика не перебивая отмер, моргнул и встряхнулся, словно бы сбрасывая наваждение, а затем ему был протянут первый артефакт. «Вот, попробуйте эту красавицу, плакучая ива и шерсть единорога», — объявил Оливандер одно лишь ему понятное сочетание, «очень покладистая и прекрасно подходящая для исцеляющих чар». «Нет, прекрасно, тогда это». Не успел зеленоглазый брюнет сжать палочку пальцами, как она уже оказалась вырвана из его руки, а хозяин магазина протянул вторую. Впрочем, ее тоже постигла схожая судьба, из-за чего юный волшебник даже рассердился и уже хотел высказать продавцу, что думает о подобном подходе к выбору инструмента, но как раз в этот момент в ладонь легла новая рукоять, после чего все мысли из головы вымело волной прохладного тепла. Как описать это чувство, Гарри даже не представлял. «Великолепно!» — даже захлопал в ладоши мастер, глядя на фонтан красно-золотых искр, вылетающих из кончика магического концентратора. «Красное дерево и перо грифона. Очень гордое, верное и целеустремленное. Отлично подходит для чары трансфигурации. С вас 11 галеонов. Волшебный шопинг 3. Для своего первого официального оружия, которое в магическом мире являлось еще и чем-то вроде удостоверения личности, Гаррик Оливандер предупредил, что обязан сообщить в министерство параметры палочки клиента. Гарри Поттер купил кобуру для ношения на поясе, чехол для ношения на руке, специальный набор для ухода. Все это ему обошлось в дополнительные 2 галеона, но продавец заверил, да и профессор МакГонагалл подтвердила, что лучше заплатить чуть больше сейчас, нежели потом жалеть о потере. Распрощавшись с эксцентричным мастером-артефактором, мальчик и заместитель директора Хогвартса вновь оказались на улице и зашагали к следующему пункту в списке лавок, обязательных к посещению. Вокруг них по-прежнему сновали волшебники разных возрастов, одни из которых сопровождали детей, другие просто прогуливались, третьи спешили по каким-то своим делам, но это уже не вызывало прежнего интереса и воспринималось почти обыденностью. Взрослая волшебница и будущий первокурсник тоже никого не интересовали, хотя, по непонятной зеленоглазому брюнету причине, ни один человек не приближался ближе, чем на 1.5 шага. Какое-то очередное правило поведения. Нужно будет поискать что-нибудь об этом в маговедении. Конечно, юный волшебник мог задать вопрос сопровождающей его ведьме, но на этот раз он решил, что хочет сам разобраться в этой теме. «Профессор МакГонагалл, а почему мистер Оливандер говорил, что палочка живая?» — нарушил молчание Гарри, что хоть и чувствовал исходящее от деревяшки освежающее тепло, похожее на ветер в жаркий летний день, но артефакт более никак не проявлял своей активности. «Гарри, тебе известна теория тяжелой и легкой энергии?» — после непродолжительной паузы уточнила Минерва, а получив утвердительный ответ, продолжила. «Каждый предмет, будь то камень, дерево, перо птицы или что-то иное, имеет свое нематериальное отражение, которое можно назвать душой. Впрочем, я предпочитаю термин «энергетическое тело». Так вот, мистер Поттер, энергетическое тело неживого объекта значительно проще, чем у живого существа, но при этом в ряде случаев может быть плотнее и прочнее, как камень или песок, железо и стекло. Пока понятно?» «Да», — с серьезным видом кивнул мальчик. «В отличие от алхимии, которая комплексно взаимодействует как с энергетическим, так и материальным телом, изменяя вещество на молекулярном, а то и атомарном уровне, трансфигурация основана на изменении материального мира через энергетические тела». Взрослая волшебница сделала короткую паузу и продолжила лекцию. «Однако же сейчас нас интересует вопрос, Почему же волшебную палочку можно назвать условно живой? Для создания сердцевины используются частицы тел животных, вроде пера грифона, пропускавшего через него собственную магию, насыщенную эмоциями и желаниями, которые отпечатались в духовном отражении материальной составляющей. Используемая древесина может как усилить эффект от сердцевины, так и ослабить его, что превратит палочку в более слабый, но универсальный инструмент, подходящий большему количеству волшебников. Таким образом, по палочке можно понять не только склонности хозяина к той или иной магии, но и наиболее выраженные черты его характера. Гордая, верная и целеустремленная. Но разве я гордый? Поттер хотел было заявить, что не во всем схож со своим оружием, но все же сумел сдержаться, не в последнюю очередь благодаря урокам дяди Вернона. «Мы пришли», — вырвало мальчика из его мыслей заместитель директора школы, заставив вскинуть голову и осмотреться, чтобы с недоумением моргнуть и уставиться на ступеньки, ведущие на открытую веранду со столиками с кружевными скатертями, деревянными стульями с подлокотниками, фонариками в виде керосиновых ламп, висящих под потолком. «Кафе Фортескью. Здесь подают самое вкусное мороженое во всей Великобритании. Идем, Гарри, в честь твоего 11-летия я угощаю». Возражать зеленоглазый брюнет не стал, лишь сейчас почувствовав, насколько же проголодался. Когда же они устроились за свободным столиком и взяли в руки меню, то к удовольствию юного волшебника выяснилось, что подают здесь далеко не только одно лишь мороженое. Пока Поттер разделывался с хрустящей картошкой с острыми куриными ножками в кисло-сладком соусе, а профессор МакГонагалл вкушала творожную запеканку, они молчали. Едва же пришло время десертов, как взрослая волшебница заговорила, решив поделиться своими дальнейшими планами. «Сейчас мы пойдем в магазин для маглорожденных волшебников, чтобы купить необходимые для комфортной в магическом мире жизни вещи. Кроме того, там, Гарри, можно приобрести полезные артефакты для членов семьи. Несмотря на то, что маглы не способны сами активировать чары, они могут пользоваться уже заряженными изделиями, а также некоторыми зельями. Затем мы зайдем в магазин питомцев, где ты подберешь себе спутника вроде совы, кота или жабы. Тетя Петунья не разрешит мне держать дома животных», признался Поттер, вяло ковыряясь десертной ложечкой в по-настоящему вкусном шоколадном мороженом, которая в него попросту не влезала, уж больно большой оказалась порция картофельных брусков. Она постоянно ворчит на грязь, оставляемую собаками тети Марш. Терпеть же теряющую перья птицу, или царапающего мебель кота она точно не станет. А жабу я не хочу. Сестра дяди Вернона ни родного племянника не любила, о чем не стеснялась говорить. Впрочем, его успехи в спорте и то, что сами старшие Дурсли к мальчику относились спокойно, частично сглаживало их отношения. Но ее питомцев, один из которых вечно пытался почесать зубы об нахлебника, успешно отбили у зеленоглазого брюнета любовь к собакам. Животные из волшебного зверинца – это необычные звери. Даже мыши там достаточно умные, чтобы понимать простейшие команды хозяина, поучительным тоном заявила Минерва, начиная очередную за этот день лекцию. Магический спутник, иными словами, фамильяр, очень важен для любого волшебника. Кроме того, что он может стать неоценимым помощником и другом, который никогда не предаст, при помощи правильно установленной связи можно приобрести некоторые полезные особенности. Обостренные обоняние, слух, зрение, улучшенные рефлексы. Жаб или змей заводят зельевары, кошек или обезьян, боевые маги, птиц или других крылатых существ, игроки в квиддич. Я лично училась у волшебника, спутником которого является тысячелетняя черепаха, поделившаяся своим долголетием. Вау, только и мог мысленно выдать юный чародей, в котором после слов ведьмы вспыхнуло желание обзавестись таким питомцем. А можно сделать фамильяром дракона, выпалил Гарри, тут же смутившись из-за своей несдержанности. А вы не мелочитесь, мистер Поттер, сухо улыбнулась уголками рта профессор МакГонагалл. Фамильяром можно сделать либо не обладающее полноценным разумом существо, либо того, кто на два порядка слабее в плане магии. В ином случае можно потерять себя, если пытаться установить связь силой. В случае с полноценно разумными существами применяется так называемый ритуал братания. Он создает более слабую связь, которая тоже позволяет перенять некоторые черты, лишает возможности и желания причинять прямой осознанный вред, но и не дарует возможности контроля фамильяра. В то же время спутник из числа даже обычных животных, если дать ему время, может пробудить собственный полноценный разум и научиться некоторым трюкам, свойственным человеку. Иными словами, научиться врать, промелькнула мысль в голове мальчика, которую он не решился озвучивать, все же слишком серьезным был тон взрослой волшебницы, чтобы шутить словно в компании друга. «Всем волшебникам обязательно иметь фамильяра?» — спросил зеленоглазый брюнет, почти и не заметив, как мороженое подошло к концу, да и кружка с чаем показала дно. «Вовсе нет. Настоящих фамильяров заводит примерно каждый пятый ученик Хогвартса», — отозвалась ведьма, тоже покончившая со своей едой и теперь отсчитывающая монетки, чтобы расплатиться с хозяином. «Чаще всего этим занимаются чистокровные волшебники, желающие раскрыть потенциал, приобрести некие преимущества перед конкурентами, ну или же ослабить родовые проклятия. А я смогу исправить зрение с помощью фамильяра», неосознанно потянувшись к очкам, задал вопрос Поттер. «Думаю, да», слегка кивнула МакГонагалл, но тут же подняла руку в восстанавливающем жесте. «Для этого, Гарри, я рекомендую обратиться в больницу, либо же дождаться поступления в Хогвартс, где тебе проведут всестороннее обследование и назначат лечение». Создание связи с животным не стало обязательным условием для молодых волшебников потому, что кроме положительных черт можно приобрести и негативные, к примеру, любовь к сырому мясу или червякам. Из-за этого рекомендуется изучить основы защиты собственного сознания, а уже после этого проводить ритуал. «Профессор, а какой у вас фамильяр?» – поинтересовался мальчик, представивший себе как ест дождевых червей, отчего на его лице промелькнуло выражение отвращения. «Была кошка», грустно улыбнувшись, отозвалась заместитель директора. «Как я уже говорила, фамильяры помогают ослабить родовые проклятия. Однако они же могут принять на себя отсроченное личное проклятие. Только вот волшебники не злоупотребляют таким способом защиты из-за того, что разрыв связи – это очень неприятный процесс». «Простите», – опустил голову юный волшебник, ощутивший вспышку вины за поднятую тему. «Ничего страшного, Гарри», – поднявшись из-за стола, женщина дождалась, пока подопечный последует ее примеру и, кивнув хозяину заведения, вышла из кафе под открытое небо. «Если ты все же решишься завести себе спутника, то не забывай два важных совета. Во-первых, тщательно выбирай зверя, обладающего полезными для тебя чертами, а во-вторых, не связывай себя с представителем противоположного пола». «Почему?» Профессор МакГонагалл устремил удивленный взгляд на свою сопровождающую зеленоглазый брюнет. «Узнаешь, когда немного подрастешь», — ответила ведьма, направляя свои стопы к магазину для маглорожденных. «Пока же подумай, какие бы вещи ты хотел приобрести для школы. Эту лавку открыли мои выпускники 9 лет назад, чтобы такие же, как и они, эмигранты из мира маглов, еще не знающие, куда идти и что делать, могли почувствовать себя максимально комфортно. Опять это узнаешь, когда подрастешь, а сразу сказать нельзя, или же вы и сами не знаете, но делаете вид мудрых взрослых, чтобы не признаваться в этом», — досадливо подумал юный волшебник, постаравшийся переключиться на другую тему, чтобы избавиться от желания сделать наперекор и выбрать себе в фамильяры кошку. Выбор пал на это животное из-за того, что в голове всплыли воспоминания о том, как профессор превратилась у них дома. Магазин для маглорожденных внешне ничем не отличался от других лавок, и даже двигающаяся реклама в виде танцующих по кругу перьев, циркулей, сумок и дудок не выбивалась из общего фона. На самом деле, если бы его сюда не привела взрослая ведьма, то зеленоглазый брюнет вряд ли вообще посмотрел бы в эту сторону дважды, не говоря уже о том, чтобы потратить время и войти внутрь. Внутреннее пространство лавки уже привычно было больше, нежели при взгляде снаружи, а своей обстановкой напоминало магазин сувениров со множеством бесполезного мусора, как сказал бы дядя Вернон. Продавщицей здесь оказалась девушка лет 20, со светлыми волосами, одетая в красный сарафан с эмблемой вставшего на задние лапы льва на левой стороне груди, которая сразу же узнала профессора МакГонагалл, а ее подопечного приняла за выходца из семьи маглов. Впрочем, переубеждать ее никто не торопился, позволяя делать свою работу так, как она привыкла. Впервые за сегодняшний день, если не учитывать мистера Элливандера, продавец полностью уделял свое внимание Гарри. Саманта, как представилась работница и совладелица магазина, первым же делом предложила приобрести две дощечки для рисования со специальными палочками, связанные протеевыми чарами, заставляющими то, что написано на одном артефакте, проявляться и на втором, чтобы иметь возможность общаться с родственниками без посредника в виде почтовых сов. Поттер логично сомневался, что дядя и тетя, ну или кузен, захотят общаться с ним при помощи чего-то подобного, но, после недолгих колебаний, все же купил один комплект артефактов. Вторым, что девушка предложила купить, оказался плеер. На самом деле это была деревянная коробочка, похожая на многократно уменьшенный проигрыватель, в которую вставлялись диски, размерами с две фаланги указательного пальца, начинающие крутиться, если крышка закрыта. В комплекте шли наушники, но провод и динамики в них заменяли тонкая вроде бы резиновая трубка, разделяющаяся на две части с бусинками на концах. Вместе с плеером предлагалось взять до сотни дисков пластинок с песнями как магловских, так и магических групп. Ну а если захочется послушать музыку с друзьями, то имелся усилитель звука размерами со спичечный коробок. Третьим на очереди оказался фонарик, выглядящий как керосиновая лампа размером с брелок для ключей. Стоило надеть на палец кольцо, к которому крепилась цепочка, как он начинал светиться теплым желтым светом, не мешая глазам. Так как электронные устройства и даже обычные батарейки в насыщенных магией областях выходят из строя, этот артефакт должен был стать очень полезным вплоть до момента успешного изучения люмоса с модификациями. Что такое люмос, юному волшебнику тоже объяснили. Амулеты от насекомых, согревающие, запирающие двери, в ассортименте магазина для маглорожденных было все. Ну или же Саманта старалась сделать вид, будто дело обстоит именно так. Ну и то, без чего непривычному к разного рода чудесам человеку будет очень сложно. Взяв с одной из полок стеклянный шар размером с фалангу указательного пальца мальчика, продавщица вручила ее клиенту. Компактный вредноскоп. Волчок начнет крутиться, если рядом с тобой, на расстоянии до 10 футов окажется серьезная опасность. Рекомендую носить его в кармане на груди, ну или приобрести взрослую версию, работающую на расстоянии до километра. Правда, там и цена будет больше. Из последней лавки зеленоглазый брюнет вышел усталым, но довольным, словно ребенок, сходивший в магазин игрушек с кошельком родителей. Впрочем, это сравнение было не столь уж далеко от истины, так как деньги ему и вправду достались от папы с мамой, да и возраст в 11 лет вовсе не подходил кому-то взрослому, серьезному и опытному. Пожалуй, на сегодня с вас, мистер Поттер, хватит покупок. Над приобретением животного вы подумаете дома, когда отдохнете, решительно заявила Минерва, после чего они направились к ближайшему выходу из магического квартала. Переход на «вы» заставил Гарри подобраться, вновь став совершенно серьезным и сосредоточенным. Утром я показала, как добраться до дырявого котла при помощи магловского транспорта. Сейчас же пришел черед одного из способов, которым могут путешествовать только волшебники. Смотрите внимательно, что я делаю. Оставив позади проход в магический мир, взрослая волшебница вышла на край тротуара безлюдной улицы, затем вытянула перед собой руку с волшебной палочкой, а потом раздался грохот и рычание двигателя двухэтажного красного автобуса, со скрипом тормозов остановившегося напротив ведьмы. Отступление. Обычный день Альбуса Дамблдора. Утро пожилого волшебника, как и почти всегда за последние 10 лет, началось с пения феникса, усевшегося на спинке широкой перины, установленной в сравнительно небольшой спальне. Фаукс, как полностью магическое существо, совмещающее в себе переплетение стихий огня и жизни, без сомнения и жадности делился с лысым, волосы на голове не считаются, бескрылым другом собственными запасами сил, придавая бодрости и свежести на много часов вперед. Разлепив мутные после сна глаза, потянувшись и широко зевнув, Альбус посмотрел на наклоненный потолок и улыбнулся, физически ощущая, как отступают недуги, скопленные за долгие годы активной жизни. Отбросив край одеяла, продемонстрировав миру ярко-голубую пижаму с рисунками гоняющихся друг за другом розовых единорогов, он принял сидячее положение и, вытянув руки вверх, до хруста потянулся, после чего с негромким «хе», словно в юности спрыгнул с постели на укрытый толстым ковром пол. «Доброе утро, Фаукс!» Дамблдор щелкнул пальцами, и ему в ладонь влетела узловатая волшебная палочка из белого дерева, тут же затанцевавшая в воздухе, выписывая затейливые закорючки. «Готов к новым подвигам?» Пернатый напарник верховного чародея Визингамота утвердительно курлыкнул, выпятил грудку и распушил хохолок, вызвав у старика добродушный смех. Сам же волшебник, подвесив магический концентратор в воздухе, быстро и ловко избавился от пижамы, которая тут же исчезла с тихим хлопком благодаря домовому эльфу, присматривающему за директором Хогвартса, а затем залез в массивный дубовый гардероб, откуда стало доноситься немелодичное пение. Феникс на это только спрятал голову под крыло, словно бы ему было стыдно за человека. Наконец Дамблдор вновь вышел в спальню, захлопнув за собой дверцу шкафа, где благодаря разнообразным чарам мог поместиться маленький мир с замкнутой экосистемой, чтобы выхватить продолжавшую висеть в воздухе волшебную палочку и спрятать ее в рукав яркой алой мантии, сияющей золотыми искрами звезд. В его уже расчесанной бороде поблескивали артефакты в виде небольших бубенцов, на голове красовалась остроконечная шляпа, ноги были обуты в туфли с загнутыми вверх носами, а под верхним одеянием находился жилет-разгрузка со множеством кармашков, заполненных предметами первой необходимости, вроде запаса лимонного щербета. В приподнятом настроении волшебник покинул спальню, оказавшись в полукруглом помещении рабочего кабинета, где стояло множество стеллажей с книгами, различными артефактами, создающими неповторимое звуковое сопровождение самыми разными эффектами от тиканья и посвистывания до кипения воды. Портреты предыдущих директоров, что висели позади тяжелого письменного стола и кресла с высокой спинкой, встрепенулись на разные голоса, приветствуя нынешнего хозяина замка. «Доброе утро, коллеги!» — поприветствовал их Альбус, прекрасно знающий, что двигающиеся изображения — это вовсе не те же самые волшебники, каковыми были его предшественники, что не мешало ему чувствовать признательность за помощь в решении многих мелких проблем, ведь именно на эти артефакты были завязаны все остальные картины, развешанные по коридорам и залам. Вообще, как считал Дамблдор, живые портреты – это одно из самых гениальных изобретений волшебников во все времена. В конце концов, если чародей озаботился созданием такого артефакта при жизни, то уже после его смерти потомки все же смогут получить доступ к знаниям и секретам, благодаря чему многие открытия не канули в небытие, а богатства не пропали без следа. Если бы они еще и характеры своих оригиналов не наследовали, цены бы им не было, хмыкнул про себя верховный чародей, усаживаясь за стол, на краю коего уже лежали несколько стопок писем, разделенных согласно титулам, на которые они были отправлены. Временами директор Хогвартса жалел о том, что во времена основателей технология создания живых портретов еще не существовала, но потом вспоминал количество проблем, возникших из-за картин в период, пока не была доработана техника безопасности, и вздрагивал. Подселение духов, начинающих стремительно развиваться на дармовой силе и благодаря обширным знаниям, зарождение фантомов, выпивающих магию из потомков, чтобы обрести полноценное тело и сойти с полотна, возникновение культов, поклоняющихся живому изображению, это далеко не полный список того, с чем приходилось бороться в те годы верховным чародеям. Даже у маглов остались истории про портреты, а детей в семьях аристократов учат, что предкам из картинных галерей можно верить, но нельзя подчиняться. Хватило примера рода Нотт, которым половину века правил портрет старого главы, едва не приведший потомков к полному вымиранию. Ровное течение мыслей не мешало вскрывать конверт за конвертом, чтобы пробежать глазами по строкам текста, а затем либо написать ответ на чистом листе пергамента, либо сделать заметку в журнале дел, разделенном на три столбика каждый день. Параллельно с разбором почты Дамблдор успел перекусить кашей с кусочками фруктов, ягодным пирогом, запив это кружкой свежего молока, а затем и несколькими зельями для желудка, кровообращения, нервной системы. Когда же он закончил, то оставалось ровно 10 минут до прибытия делегации попечительского совета, в очередной раз решившего пересмотреть составленные и утвержденные планы, менее чем за месяц до начала нового учебного года. «Коллеги, что вы думаете о предложении мистера Малфоя?» Развернув кресло спинкой к столу, чтобы оказаться лицом к портретам, задал вопрос нынешний директор Хогвартса. «В нем есть смысл», — заявил Блёк, даже на картине умудряющийся изображать пронизывающий взгляд холодных глаз. «В мое время гораздо больше внимания уделялось боевым навыкам, благодаря чему волшебники Великобритании были способны один на один выходить против угроз среднего класса опасности. Однако же вы не учитываете два незначительных факта, коллега», — вскинулся его сменщик. «В ваше время сперва две мировые, а затем и гражданская война не выкашивали благородные дома под корень, вместо густой поросли оставляя одинокие побеги в чистом поле. На мой взгляд, это причина усложнить обучение боевых магов», твердо констатировал представитель темнейшего семейства Великобритании. «Чем меньше нас остается, тем сильнее должен быть каждый в отдельности. И тут мы подходим ко второму факту, улыбнулся его противник. Усиленное обучение боевой магии приводит к возрастанию столкновений с применением летальных чар прямо внутри замка. Даже сейчас, когда студенты изучают ЗАТИ, направленную в первую очередь на самозащиту, ученики при помощи условно-безопасной магии умудряются отправлять друг друга в больничное крыло с завидной постоянностью. Сколько случайных смертей в год было в ваши времена, напомните, а то я запамятовал. Все как я и думал, а ведь иногда кажется, что говоришь с настоящими людьми. Поблагодарив портреты за неоценимую помощь, пожилой мужчина остановил спор конструктов, лишенных амбиций и инициативы, после чего вновь развернулся к столу, чтобы увидеть, как в камине полыхнуло зеленое пламя, превратившееся в огненную голову. «Директор Дамблдор, разрешите войти?» — спросил холодный надменный голос. «Открыто, Люциус!» Совершив взмах волшебной палочки, Альбус снял блокировку с каминного портала, позволяя представителям попечителей пройти в свой кабинет, тут же возвращая блокировку назад. «Добрый день, господа! Желаете чаю?» «Спасибо, нет», — за всю троицу ответил Малфой, как и все представители его кровной линии высокий, светловолосый, кажущийся обманчиво худощавым. «Мы предпочтем сразу перейти к делу. Что же, не буду настаивать», никак не отреагировав на грубость оппонента. Верховный чародей приманил три удобных стула с бархатными сиденьями и спинками, а также резными ножками и деревянными подлокотниками. «Присаживайтесь и поведайте, что привело вас сюда сегодня. Сомневаюсь, что это произошло просто из-за тоски по ушедшей юности». Терпеливый, чуть снисходительный тон, доброжелательная улыбка и смешинки в глазах, как и всегда, сработали на отлично. Попечители сердились, чувствовали себя очень неуютно, а порой и ловили себя на том, что откровенно робеют, что приводило к новым вспышкам раздражения. Впрочем, это не помешало им высказать свои требования о том, чтобы в Хогвартсе сделали обязательным предметом этикет, вернули боевую магию, начали обучать артефакторов. «Хорошо, Люциус», — кивнул Альбус утвердительно. «Твоя взяла». «Что?» — изумился сам инициатор встречи, ожидавший долгой и, скорее всего, безрезультатной вербальной борьбы. «Я согласен ввести уроки, которые вы требуете», — отозвался директор, после чего продолжил в том же неторопливом стиле. «Уроки этикета мы поставим по субботам и воскресеньям, с 9 до 4 с первого курса. Боевую магию добавим 7 парой по понедельникам, средам и пятницам. Артефакторику введем с 6 курса как предмет на выбор». «Директор, о какой 7 паре идет речь?» — вскинулся лорд Гринграсс. «У 6-7 курсов никогда не было больше 6 пар в день. Теперь будет по 7-8, с первого курса», — доброжелательно ответил Альбус. «Вы же не думаете, что в ином случае за 5 лет мы успеем дать ученикам все необходимые знания по зельеварению, травологии, алхимии, трансфигурации, чарам, рунным языкам, магии крови, астрологии? Кроме того, друзья мои, мне придется нанять новых специалистов по предметам, которые в Хогвартсе не преподают, а потому, ознакомьтесь с предварительной стоимостью всех ваших требований». Едва только на стол легли листы пергамента, исписанные мелким убористым почерком, как попечители потянулись за своими экземплярами, после чего старик с удовлетворением мог наблюдать за вытягивающимися лицами. «Откуда такие суммы?» Справившись с желанием вскочить, Люциус поднял глаза на хозяина кабинета и вздрогнул, проглотив свои следующие слова. «Скажите, мистер Малфой, у вас есть запасной наследник?» Поставив локти на край столешницы, Дамблдор сцепил пальцы рук в замок перед грудью. «Нет, почему-то я так и думал». «Да как вы!» — начал было возмущаться аристократ, но в этот момент помещение затопило ощущение неестественного холода, пропавшее в следующую секунду. «Люциус, во времена, когда в Хогвартсе изучали боевую магию, а не ЗАТИ, каждый год гибло до 50 человек», — голос старика утратил всякую доброжелательность и стал жестким и колючим, словно хруст снега под ногами. «Лично у тебя, как и у твоего наследника, благодаря событиям 10-летней давности далеко не самая лучшая репутация. Да, ты избежал заключения в Азкабане, но несмотря на решение суда, остались семьи волшебников, пострадавших от рук псов, в том числе, сироты, которые учатся, либо же будут учиться в Хогвартсе. А еще будут маглорожденные, которые не станут терпеть нападки со стороны чистокровных снобов, среди коих будет не только твой сын. И можешь не уверять меня в том, что Драко – идеал непорочного благородства. За последние 10 лет в этих стенах произошло столько мелких стычек, которые не успели предотвратить ни преподаватели, ни домовые эльфы, не меньше половины из которых спровоцированы детьми из древнейших и благороднейших семей, что я растерял последние иллюзии о чужом благоразумии, а потому, чтобы Хогвартс не превратился в поле боя, где вместо относительно безопасных ватно-ножных проклятий, щекочущих чар, летучих мышиных сглазов применяются костедробящие, взрывные, зажигательные заклинания, мне нужны профессиональные инструкторы-надзиратели, колдомедики, ну и зельевары, которые будут готовить лечебные, стимулирующие и успокаивающие составы. А еще, господа, я буду вынужден отменить нынешнюю систему поощрений и наказаний, вернувшись к публичной порке провинившихся. Это недопустимо, возмутился третий член делегации. Вы собираетесь превратить школу в тюрьму? Что вы? Почти искренне ужаснулся пожилой мужчина, затем нахмурился и добавил. Я просто пытаюсь избежать непоправимого, раз уж вам приспичило превратить общеобразовательную школу для юных волшебников в центр подготовки боевых магов-артефакторов, знающих, как правильно кланяться перед поединком, но не умеющих следить за спиной. Мы вас поняли, Дамблдор, примирительно произнес Малфой. Вероятно, идея с обучением боевой магии в столь юном возрасте и вправду не слишком хороша. Но чем вам не угодили артефакторика и этикет? Понимаешь, Люциус, артефакторика – это комплексная наука, требующая иметь основу в виде знаний по всем тем предметам, которые были мной перечислены. Старик осознавал, что собеседник и сам все это знает, но все равно пытается продавить абсолютно бессмысленную идею либо для того, чтобы в итоге отступить и удовольствоваться малым, либо для того, чтобы измотать председателя Визингамота до начала сегодняшнего заседания. Впрочем, ты прав, Британии нужны артефакторы. По этой причине, сегодня же я подниму на голосование вопрос о том, чтобы увеличить срок обучения в Хогвартсе до 10 лет. Этого как раз будет достаточно, чтобы студенты усвоили основы и принялись за освоение полноценного ремесла. Вы ведь не откажетесь отправить запрос в гильдию, а я сейчас же набросаю черновой вариант сметы на дополнительные расходы. Благородные волшебники вовсе не желали платить гильдии за то, что маглорожденные будут лишние 3 года обитать в Хогвартсе за их счет, а в том, что Альбус сумеет вдохновить своих опекаемых на учебные подвиги, они не сомневались. По этой причине маги быстро свернули тему увеличения нагрузки на школу, но вот в этикет вцепились мертвой хваткой, не слушая никаких объяснений, что правила поведения в обществе преподаются на маговедении. Впрочем, тут уже директор решил уступить, но только при условии, что занятия останутся факультативными, а также учителя, готового дать все соответствующие клятвы, он найдет сам. Где-то у меня была парочка портретов очень занудных сэра и леди из 19 века. Поделюсь с ними воспоминаниями о новых веяниях и приставлю пару домовиков, чтобы детишки не распоясались, провожая уважаемых гостей, констатировал про себя верховный чародей. В принципе, он мог создать для портретов трансфигурированные тела, чтобы они показывали все на собственном примере. До обеда пришлось еще немного поработать с бумагами, а после плотной трапезы пришло время проверить ремонт коридора на 4-м этаже. Мозаика, выложенная из тонкой плитки, двумя старшекурсниками была превращена в бесформенный камень серого цвета, который повредил артефактную обогревательную сеть теплых полов, подпитывающуюся от сильнейшего в этой части света источника легкой энергии, образованного на перекрестке 5 так называемых драконьих жил. Он уступал лишь источнику на территории современного Токио, который давным-давно захватила девятихвостая кицуне, объединившая вокруг себя различных йокаев, тем самым став реальной оппозицией японским магам. Вообще, когда Хогвартс только был построен, то он представлял из себя довольно простую и не слишком уютную по нынешним меркам твердыню. Каждый директор, получая власть над установленным на источник алтарем, крайне осторожно и неторопливо вплетал новые чары и подключал артефакты. Так появились водопровод, система утилизации отходов, рунная сеть, уложенная под полы ради создания комфортной холодными зимами температуры. Сам Альбус, как мастер трансфигурации, зельеварения, чары алхимии, добавил системе несколько големов, поисковую карту, а теперь задумывался о распылителях пены, чтобы остужать излишне горячие головы студентов, не выходя из кабинета.